В. Культурное наследование. На рисунке 16 показана передача предписаний, образцов и средств сценарного контроля на протяжении 5 поколений. А в данном случае у нас сценарий хороший или сценарий победителя, а не плохой, неудачника. План жизни можно назвать «Мой сын врач». Пример показывает историю потомственного лекаря в маленькой деревушке в джунглях острова Южных морей. Начинаем мы с отца и матери. Отец, 5-е поколение, родился примерно в 1860 году и женился на дочери вождя. Их сын, поколение 4-е, родился в 1885 году и поступил так же. Их сын, поколение 3-е, родился в 1910 году и следовал тому же сценарию. Его сын, поколение 2-е, родился в 1935 году и несколько отклонился от курса. Вместо того, чтобы стать потомственным лекарем, он отправился в медицинскую школу в Суве на острове Фиджи и стал так называемым туземным медицинским ассистентом. Он тоже женился на дочери вождя, и их сын, 1-е поколение, родившийся в 1960 году, собирается пойти по стопам отца. Но вследствие исторического развития он может стать квалифицированным врачом и даже учиться в Лондоне. Таким образом, сын в каждом поколении становится отцом О в следующем, а его жена становится матерью М. Каждый отец и каждая мать передают сыну одно и то же наставление: «Будь хорошим врачом». Взрослый отца передает взрослому сына секреты профессии, которые, разумеется, неизвестны матери. Но мать знает, чего хочет от сына. В сущности, с самого раннего возраста она знает, что хочет, чтобы ее сын стал вождем или лекарем. Поскольку, по-видимому, ему предстоит стать лекарем, она передает от своего ребенка ребенку сына, от своего решения, принятого в раннем возрасте, к раннему возрасту сына, благожелательное пожелание: «Будь победителем в медицине».